Туман над степью стал понемножку рассеиваться, небо с восточной части проясняться, звезды таять. Ибн Сина двинулся по мокрому ковру трав. Уже до щиколоток поднялась полынь. Незабудки поблескивали, будто свечки. Дикий луг тянулся вверх длинными иглами. А еще первые маки изготовились украсить степь. Голубыми цветочками трогали душу волокнистый острогал и василек, и дикий клевер. Все поле вокруг человека улыбалось, словно счастливое дитя, ласкалось у ног. Ибн Сина все вдыхал и вдыхал, и никак не мог насытиться неповторимыми запахами молодого весеннего разнотравья. Казалось, травы с любовью обращаются к нему. «Ты узнал меня? Ты помнишь, я вылечил однажды болезнь глаз? А из меня можно сделать бальзам против почечного недуга». Верные, преданные друзья человека. Ибн Сина остановился у высокого карагача, поднял глаза к вершинным его ветвям. Вот сильное дерево. Оно не нуждается в лекарствах. Улыбнулся, вспомнив, как однажды Абу Убайд, верный преданный ученик, спросил учителя. «Говорят, мавлина, вы знаете язык всех трав? Будто вы разговариваете с травами, и они раскрывают свои тайны. Я исцеляю такой-то недуг, а я такой-то. Это правда? А что еще говорят обо мне? Говорят, что вы однажды не смогли облегчить положение больного и, отчаявшись, ушли в горы, и что там будто бы вы долго говорили с травами и отыскали траву, которая могла бы, оказывается, исцелить того больного, а он без вашей помощи умер. И тогда вы горько сказали той траве: «Почему ты пораньше не поведала мне, что способна помочь?» И даже будто еще сказали: «Если бедного, только что умершего человека не похоронили, не успели, может, есть смысл попробовать с твоей помощью?» Но трава ответила: «Нет, великий лекарь, я средство от болезни, а не средство от смерти. Это правда, учитель?» Жизнь и смерть. Более 40 лет тайна их связи и вражды занимает помыслы Ибн Сины. Разгадки до сих пор он не знает, хотя множество лекарств придумал от множества болезней. Как сказано в одном четверостишии, пришедшем ему на ум, давно, однако, позабытым: «Велик от земли до Сатурна предел. Невежество в нем я осилить хотел, и тайн разгадал в этом мире немало, а смерти загадку, увы, не сумел». Ну, хотя бы когда в молодости лечил бухарского эмира Нуха ибн Мансура и в его библиотеке глотал, видно, не пережевывая как должно, книги великих целителей прошлого. Он был тогда уверен, что не останется для него загадок, которых он со временем не разгадает ни философских, ни по науке врачевания. Думал, что найдет лекарство от самой смерти. А теперь, о, как теперь ему ясно, что сколько разгадок его ум не нашел бы, конца нет загадкам. Они уходят одна за другой все вглубь и вглубь, и без конца. Борода вон совсем седая, глаза тускло смотрят на мир, тело теряет силу. А что? Что ему известно о мире, о душе, об истине, о совершенстве, о себе самом? Да, он знает. В природе все, от муравья до человека, от камня до звезды, все возникает из четырех незыблемых стихий — земли, воды, огня и воздуха. Он сам однажды написал в стихах: «Огонь и прах, вода и воздух, из их частиц мир создан сплошь. Единство в этом — совершенство, все остальное в мире — ложь». О, Абу Али! Сказанное тобой не вполне верно. Мир, да, сплошь из частиц четырех стихий состоит, но есть ведь и душа в мире, и в тебе, в человеке смертном. Четыре стихии связаны друг с другом закономерно, но есть ведь что-то и вне этих закономерностей самодостаточных. Как врачевателю, ему кроме них ничего не нужно, а как философу, думающему над устройством и смыслом жизни. Аллах — создатель всего. Конечно. Его волей возник мир, свод небес, душа в человеке. Но почему, раз возникнув, все живет уже без поправок со стороны? Разве не так? О, свод небес, загадочная твердь! Творцом я заклинаю, мне ответь. Ты сам себя приводишь во вращение или обречен извне на вечное движение? Ты безграничный. Смертный не посмел твоих вращений отыскать предел. Гадаю я, наметив путь звезды. Есть бесконечность большая, чем ты. Но откуда придет ответ на этот вопрос? Загадки тянутся все вглубь, бесконечной цепью. И перед бесконечностью их не имеет разум. Голова склоняется перед непостижимой тайной, перед небесами. Но ведь не унижая разум человеческий, ибо не на что уповать человеку, кроме благости Творца, во-первых, и собственного разума, во-вторых. Да, человек одарен разумом, стало быть, способностью мыслить, познавать мир, в котором живет, строя свою жизнь, опять же, не иначе, как на основе разума, стало быть, честности и справедливости. Ибо честность и справедливость — столько же требований Аллаха, сколь и законоположение разума. Лучше сказать, второе есть воплощение первого. А человек, увы, до сих пор не может выйти из плена неразумных помыслов и недостойных ничтожных вожделений. Не потому ли он игрушка, кукла в руках шахов-завоевателей вроде султана Махмуда? Желание властвовать над себе подобными низко, неразумно. Но слова мудрых отвергаются. Почему? И в этом воля Аллаха. Или одно неразумие, противоположное этой воле. Неразумно, несправедливо люди устраивают свою короткую, столь короткую жизнь. Ну а зачем жизнь оказывается столь короткой, а смерть непобедимой? Смерть и старость, ее преддверие. Басмой волосы окрашу, снова буду молодым, но не ранее, чем ворон сможет стать, как я седым. Горькие шутки шутила с нами жизнь Абу Али. Опять пробудилось в душе давнее воспоминание. Встала перед глазами бухарская лекарня в самом конце Джуи-Мулион. Темная ночь. Все спит в лекарне. Но не он, молодой лекарь Абу Али. В самой крайней маленькой комнатушке он сидит и читает книгу Джалинуса, раздел о строении человеческого тела. Слышится стук в дверь. Он испуганно поднимает голову. На пороге первый его учитель Абу Мансур Камари. Учитель? Да предоставит ему Аллах место в раю, в белой накидке поверх халата, завязал рот белым платком, стоит и испытующе глядит на ученика. Абу Али знает, они должны спуститься в темный, да нельзя холодный подвал, вскрыть труп человека, нищего, скончавшегося в тот день. Абу Али весь покрылся холодным потом. Учитель в белом на мгновение показался ему привидением, воплощением умершего. В углу двора в небольшом помещении хранились высушенные лекарственные травы, а внизу в погребе, где и летом бывало по-зимнему холодно, лежали тела умерших бедняков. Этого мрачного подвала боялись не только больные, но и сторожа. Трупы хранились там, пока родные умерших не забирали их для погребения. Иногда за телом какого-нибудь нищего так никто и не приходил. Темная ночь. Все спят, и сторожа задремали. Во дворе ни звука, ни огонька. Учитель, неслышно ступая, прошел в угол двора, спустился по крутым ступенькам под навесом в подвал-холодильник. Зажег свечу, которую принес с собой. До этого мига Абу-Али под руководством Абу-Мансура вскрывал мертвых животных, овец, коз, собак, кошек, изучал внутреннее их строение. Мертвого человека он сегодня будет вскрывать впервые, и от страха у него мурашки ползут по телу. Учитель, не надеясь на дверную цепочку, подпирает дверь еще и толстым поленом. Потом, присев у изголовья усопшего, долго читает молитву. И Абу-Али сидит на корточках у порога, повторяет суру из Корана слово в слово за учителем. Его душа успокаивается, будто молитвой этой они попросили у умершего прощения за свое грешное намерение, и дух усопшего их молитву принял. Учитель ставит на пристенную полочку принесенную свечу, а Абу-Али, придя в себя после молитвы, начинает готовить ланцеты, таз и кувшин с водой. Умерший лежит с открытыми глазами, словно наблюдает за ними неодобрительно. Пройдут годы. Чтобы в совершенстве познать анатомию человека, Ибн Сина множество раз будет тайно вскрывать трупы, он изучит строение каждой части тела, самые мелкие кровеносные сосуды. На всю жизнь он запомнит сказанное Букратом Хакимом: «Кого не вылечит лекарство, того трава вылечит. Кого трава не вылечит, того вылечит нож. Кого не вылечит нож, того избавит от страданий смерть». Ибн Сина умел и любил делать хирургические операции, но не преувеличивал их благодетельности для болящих. В пятитомном каноне деяниям ножа посвящено куда меньше места, чем лечебным травам или приготовлению разных пилюль, отваров и порошков. Он доверял ножу многое, но и гигиене операций, невиданное дело, немалое. Во всяком случае, душевное животворное начало в человеке, его нафс, ножом не сохранишь. С другой стороны, без знания анатомии не обойдешься. А без ножа, без вскрытия не узнаешь, как устроен человеческий организм. Поэтому долой страх перед грехом, долой страх перед этим мертвым нищим с открытыми глазами, который неодобрительно следит за ними. Учитель говорит внятным шепотом: «Да простит нас Аллах, сынок, я доживаю свой долгий срок, а это дело делаю ради тебя». Узнать то, как создал Всевышний своего раба, человека, это, поверь мне, совсем не грех. Наоборот, Создатель одарил человека умом, чтобы тот знал, как помочь ближнему. Не бойся, сынок, бери ланцет и подойди поближе. Да, Ибн Сина посвятил себя исцелению недугов. Сколько ни было в мире болезней, он стремился изучить их все. Почтенный Абу-Бакр ар-Рази полагал: один врач не может лечить все болезни. Абу-Али Ибн Сина считал иначе. Он изучил около 3000 полезных при врачевании трав. Описание болезней в книге «Аль-Канон» заняло 5 огромных томов, описание лечебных трав в книге «Аш-Шифа» — 2 тома. Все болезни Ибн Сина подразделил на 2 больших вида – сложные и несложные. И поэтому он создает сложные и несложные лекарства. Иногда приходилось смешивать сотни трав и плодов, чтобы сотворить сложные лекарства. А когда и эти лекарства оказывались бессильными, он обращался к джарахии, хирургии. Десятки инструментов придумал он, множество новых приспособлений, тысячи исцеленных благословляли его имя. А смерти не победил. Нет. Что же такое жизнь? И что такое смерть? Зачем же существо, именуемое человеком, приходит в этот мир подлунный? И почему уходит потом из него? Туман рассеялся, и степь предстала во всей красе своей. Вон белые редкие облака вспыхнули, воспламенились в небе. Солнце из-за горизонта брызнуло сияющими веселыми лучами, и засверкали, заиграли, заискрились капельки росы на траве, на листьях деревьев, а над зелеными купами садов вдали повисло семицветие радуги. За садами чуть виднелись плоские крыши глинобитных домов, а в центре кишлака сверкал, разноцветно отражая радугу, купол мечети. Вот и он до боли напоминал Ибн Сини мечеть Афшаны. По пятницам на площадь перед Афшанской мечетью собиралось множество людей, не только из окрестных кишлаков, но даже из Бухары. Для молебна, конечно, ведь пятница, праздничный день, день большой службы мечети, но еще и просто так себя показать, людей поглядеть. Были тут и горделивые аристократы на красивых иноходцах, и многомудрые улемы, все до единого одетые сплошь в белые, и странствующие дервиши в лохмотьях, и просто попрошайки, нищие, изъязвленные, безрукие, безногие калеки. О, кишлак Афшана, окруженный садами, как он гудел тогда, будто большущий улей. Афшана. Опять Афшана. Больше 30 лет прошло, как он покинул родной край, но останешься наедине с невзгодами своими, и воспоминания одолевают. Перед глазами встают родной кишлак, афшанские сады, зеленые, ах, какие зеленые, какие милые, про себя добавил Ибн Сина, степи вокруг. Медленным шагом поднялся Ибн Сина на холмик. У подножия, чуть не в полное кольцо свивая, стекла небольшая речка, а за ней, вон там, ребятишки в белых бязевых рубахах пасут коров. А еще дальше дыхкани на свежей пашне управляются с сохами, понукают своих волов да мулов. Опять воспоминания, опять эта боль. На окраине Афшаны протекала точь-в-точь такая же речка. На одном ее берегу обычные люди пахали, а на другом были бахчи, на которых выращивались сладкие, как мед, дыни. Лучшие сортов амири и басвалды, да, эти самые сочные. Покрытые сетчатым узором дыни кукча, по ночам, нарушая тишину, трескались и разлетались кусками. Черные дыньки еще были, величиной с кулак, но сахарные, просто сахарные на вкус. Маленький Хусейн любил проводить ночи на бахчах. Лежишь, укатавшись в тулуп учителя Мавлины на тели, и считаешь звезды в небе. Ранним утром его будил треск, и босоногий мальчик, дрожа от холода, бежал на этот треск между грядками. Собирал мокрые от росы куски лопнувших дынь, с удовольствием съедал их натощак. О, детство! Безмятежное, беззаботное, оно кануло, словно падающая звезда. Сверкнуло, и нет его. Одно воспоминание сменяло другое, и все они приходили теперь к нему грустные. Чистый свет этой грусти соединял их воедино, как бусинки чёток. Самый разгар одной, тоже далекой уже весны, вспомнился. На зеленых коврах вокруг Афшаны стоят белые, коричневые, черные с красным юрты, а на холмике над рекой большая, белая, вся разноцветными шелковыми лентами украшенная. Внутри юрты, на почетном месте, где в несколько слоев постелены белые кошмы, лежит черноволосая девушка, и в ее волосах бесчисленные серебряные монетки да бубенчики. Глаза девушки закрыты, а белые руки бессильно свисают с высокого ложа. Молодого лекаря привела тогда в юрту круглолицая, глаза миндалинами, рабыня. Кивнула на больную, тихо подошла к ее постели, присела. Он подошел не сразу. Девушка услышала шорох, приоткрыла печальные свои глаза, взмахнув ресницами, взглянула на лекаря. Хотела сказать что-то, сглотнула беспомощно, молча. Он увидел, как при этом на ее откинутой назад шее шевельнулась черная родинка, будто что-то живое и ласковое шевельнулось. Да, эта девушка, эта степнячка Бутакес-бегим. И она, вот и она, сверкнула на его небосклоне падающей звездочкой. Жизнь человека коротка и полна печали. Увы, кто остался в живых из душевно близких ему людей, из тех, кто озарял его детство яркими лучами? Кто? Отца сам предал бухарской земле, так что еще слава Аллаху, что сам своими руками похоронил, а мать похоронить не удалось. Сестренка осталась в Гургане, ушла из жизни там. Младший брат Абу Махмуд неизвестно, жив ли, может, погиб, пытаясь спасти его библиотеку от огня. Родная, любимая земля бухарская. Говорят, Алитыгину, потомку кочевников-ханов, Бухара не по душе. Зимой еще обитает в городе, а с наступлением весны, самой ранней, уже выезжает в степь, с бесчисленными юртами кочует, все время проводя в охотах да в набегах на города и кишлаки. Алитыгин, в общем-то, чужак, но близкий. А султан Махмуд? Мало ему было Индии на востоке от Газны, Хорасана на западе, и на Бухару нагрянул, и на Самарканд с 10 000 боевых слонов. Бухарская земля, говорят, содрогалась под ними, корчилась от боли. А когда слоны становились по команде в ряд, поднимали хоботы и ревели воинственно, то, казалось, небеса вот-вот рухнут наземь. А теперь он, Ибн Сина, должен ехать лечить султана, истоптавшего Бухару. Вылечить, чтобы он повел своих слонов, свое войско в новые походы к новым злодеяниям. Правда, он, Абу Али Ибн Сина, грешный человек, прозванный шейхом ученых, сам не раз ошибался, все искал справедливых властелинов, все надеялся образумить, направить по пути добра кого-либо из них. На таких, как эмир Шамс-ут-Давля и правительница Саида, терял годы своей жизни, был у них визирем. Стекло, что ударяется о камень, что с ним бывает? Вот то же самое и происходило с его добрыми намерениями перед их жаждой богатства, славы, вседозволенности. Конечно, в подлунном мире все относительно. Шамс-ут-Давля можно считать святой и безгрешной, если сравнить его с султаном Махмудом, который на одну лишь Индию 17 раз ходил в грабительские походы, сравнял с землей множество городов, живьем сжег тысячи и тысячи невинных людей. Ибн Сина давно себе поклялся, что никогда в жизни не будет на службе у султана Махмуда, мало того, никогда его не увидит. Одно лишь печалит сердце, когда он думает о Газне, невыполнимость желания встретиться с Бируни. Сколько же лет прошло с момента их последней встречи? Это было темной ночью. Они скрытно вышли из городских ворот Гургана. В густых зарослях Саксаула беседовали всю ночь и, томимые горестным чувством совсем скорой разлуки, встретили рассвет. Давно. Больше 10 лет назад это было, и с тех пор, если не считать нескольких писем друг другу, передаваемых с надежными караванщиками, ничего, никаких вестей от учителя. По некоторым слухам выходило, что Бируни, как приехал в Газну, так будто бы построил там большую обсерваторию, а султану столь понравился, что был им взят в Индию. Учитель, мол, выучил язык индусов, сначала был переводчиком у султана, а затем, чтобы написать большую книгу об этой благословенной и растерзанной стране, остался в Индии на долгое время. Что из слухов правда, что вымысел, неизвестно. Не верится, однако, что Мавлина Бируни мог быть приближен к кровопийце султану. Мир изменчив. Но не все же в нем меняется к худшему. Как они спорили тогда в Гургане на совете ученых при дворе Хорезмшаха, каким умом и весельем были наполнены эти вечера, эти споры, и бескорыстным желанием докопаться до истины. Только истина была им нужна. И потом, расставшись, он не раз и не два брал и перечитывал письма Бируни. снимал их с полки самых редкостных и дорогих, важнейших для себя рукописей и перечитывал по нескольку раз. И всякий раз, вдумываясь в доводы старшего друга-учителя. В этих письмах были строки, в которых учитель крепко отчитывал его Абу-Али. Особенное неудовольствие Бируни выражал за то, что он, Абу-Али, слепо следует, мол, Арасту, Аристотель. Тут досточтимый Мавлина Абу-Райхан был неправ. Вовсе не слепо следовал он Абу-Али Аристотелю, но метод метафизики этого мудреца не только позволял последовательно философствовать, но помогал правильно мыслить, добывать крупицы истины на путях и врачебной науки, помогал в сложных ее вопросах. Ибн Сина на память произнес про себя сказанное им же самим в книге «Исцеление». Многих мы видели людей науки, которые тратят все свои силы на отыскание множества разных доводов, рассуждая о делах неважных и вопросах легко решаемых. А когда они касаются действительно трудного, быстро оставляют это трудное без разбирательства. Мы надеемся двинуться по иному пути. Вот чему его учил Мавлина Абу-Райхан. Да. Ради свидания с Бируни Ибн Сина мог бы поехать в Газну. Не страшат ни трудности дороги, ни неизвестность. Но султан Махмуд. Но клятва не видеть его никогда.